Глава 5. Как руководить командой? Как добиться единства? Как я уже упоминал, у меня разный опыт в создании команд. Была у меня команда, которая до сих пор сидит в чатике и периодически шлет друг другу мемы, встречается и реально скучает друг по другу. Была и команда, которая быстро распалась и особо не контактирует. Конфликтную, сложную команду собрали из совершенно разных людей, которые не подходили друг к другу. Как показала практика, есть один способ сразу определить, подходит человек к команде или нет. Как-то мне пришла в голову идея. На финальном этапе, когда есть уверенность, что человека стоит брать, устроить общение нового потенциального члена с командой. Обычно это достаточно неловкая встреча, когда в переговорку заходит несколько человек, а кандидат сидит как экспонат музея, и на него все изучающие смотрят. Эту неловкость нарушает фраза «Ну давайте знакомиться, это Иван». Можете задать ему вопросы. Естественно, вопросы не совсем готовых к проведению интервью людей звучат странно, ожидаемо и банально. Также отвечает и человек, который в эту команду планирует попасть. Но часто, если ребята друг к другу подходят, они начинают общаться без стеснения и неловкости. Находятся общие темы и общие знакомые. Это хороший признак. Значит, и в работе команда сможет принять этого нового человека. Его не искусственно поместят в коллектив, а он придет к ребятам, с которыми уже есть общие темы для разговоров, и освоиться будет проще. Более того, команда сама этого человека принимает. Это их финальное решение. Общий дух. Бывает, на собеседование приходит человек, и сразу понимаешь, он не подойдет. Даже несмотря на его отличные навыки. Просто не подходит по духу. Бывает и наоборот. С первого же разговора понимаешь, что эта девушка или этот парень станет душой компании. Я помню те разные ощущения, которые сам испытывал, когда пришел на собеседование в RedKets. На тот момент я работал в большом IT-интеграторе, где средний возраст сотрудников был около 40 лет. Корпоративная культура с ношением костюмов и галстуков, замечание начальства, что те, кто носит джинсы и рубашку, выглядят как бомжи. Это отошло на задний план, когда я увидел, что все может быть совсем по-другому. Как-то ко мне на собеседование в RedKets пришел мужчина около 55 лет. Я задал ему вопросы, мы пообщались, но после этого я внимательнее изучил графу «год рождения» в резюме. Не потому что считаю, что нельзя работать с людьми разного возраста. Напротив, я видел команды, где были и совсем молодые ребята, и сотрудники за 50, и все дружно делали очень хорошие проекты. Когда в команде все разного возраста, это нормально. А когда всей команде 25 в среднем, понимать 50-летнего сотрудника остальным сложнее. Как же понять, близок ли по духу человек? Приведу один интересный пример. Мой друг Леонид Павлов как-то рассказал мне, как он ходил устраиваться в одно из больших независимых рекламных агентств на рынке. С большой командой, громкими проектами. Леня прошел, кажется, 2 интервью, после чего его пригласили на собеседование к генеральному директору. В конце долгого разговора он спросил Леню: «Хорошо, мой последний вопрос. От него будет зависеть, берем мы тебя на работу или нет. Ответить надо максимально честно. Какая твоя самая любимая русская группа?» Конечно, Леня ответил: «Если из ныне живых, то Агата Кристи, а если из почивших, то кино». Его не взяли. Оказалось, что любимая группа генерального директора была «Мумий-тролль». Несмотря на то, что она Лене нравилась, он никак не мог назвать ее самой любимой. Не знаю, насколько этот ответ повлиял на то, что его не взяли, но этот случай заставил меня задуматься над тем, как идентифицировать своих людей. Какие вопросы помогают понять дух человека, его отношение к жизни, а к работе? Рефлексируя на эту тему, я пришел к выводу, что очень уважаю людей, которые влюблены в свое дело. Они увлечены своей ролью в нем и могут работать над проектами не только из-за материальной выгоды. Также мне нравятся люди, которые имеют чувство ответственности. Бытует мнение, что творческие люди совершенно безответственные, ветреные, изменчивые, непостоянные и непунктуальные. Имея достаточно опыта в работе с творческими людьми, я пришел к четкому пониманию, что это не так. Да, среди творческих людей много бездельников, непунктуальных и безответственных людей. Но это вовсе не означает, что среди, например, менеджеров, банков, таких людей меньше. За свою рабочую практику я встречал множество творческих людей, которые абсолютно точно попадают под описание ответственных, пунктуальных и исполнительных. Как определить таких кандидатов на собеседование? Чаще всего никак. Я уже сталкивался при отборе с людьми, которые врали по поводу исполнительности, своего опыта и вообще работы в указанной в резюме компании. Например, ко мне на собеседование приходил продюсер. Он утверждал, что 9 месяцев работал в компании «Графем» из Ростова-на-Дону. Это был один из моих любимейших продакшенов, и я, конечно, набрал Андрея Самойлова, руководителя компании, и спросил, знает ли он этого продюсера, как может его оценить. Оказалось, что Андрей действительно с ним работал, только вот сотрудничество продлилось около месяца, а навыки этого человека едва дотягивали до уровня джуниора. Андрей, мягко говоря, тоже был удивлен. Такое случается сплошь и рядом. В России, к сожалению, нет системы, которая бы помогала объективно оценивать опыт кандидата. После того случая я решил, что при финальном решении по поводу кандидата буду обязательно переступать через себя и звонить предыдущим работодателям. Это важно, чтобы понять, каким сотрудником был человек. Это не панацея, но один из способов понять, соответствует ли кандидат указанным критериям. Поиск через знакомых также показывал как эффективность, так и качество, под которым я понимаю соответствие людей нашим требованиям и общему духу команды. Например, очень хорошего, ответственного и сильного менеджера нам удалось найти по рекомендации продюсера нашей команды. Кроме того, людям, уже знакомым, проще сработаться. Поиск сотрудников через знакомых работает не только офлайн, но и через соцсети. Множество подходящих людей приходило к нам на собеседование благодаря друзьям, которые поделились постами о вакансии. Сила слабых связей действительно хорошо работает при поиске членов команды, подходящих друг другу по духу. Более того, несколько раз замечал, как руководители берут не просто похожих по духу людей по рекомендации, но и визуально очень похожих кандидатов. Это забавно, но среди моих знакомых некоторые набирали на работу практически своих двойников. По внешности, манере говорить, повадкам. Другие способы сплотиться. После пары лет управления креативной командой я пришел к выводу, что одно из лучших направлений для мотивации творческой команды — это ее обучение. Было бы круто иметь практически безграничные возможности отправлять сотрудника на любую программу обучения, какую бы он хотел. К сожалению, такой возможности, особенно в больших бюрократических структурах или у компаний на этапе стартапа, может не быть. В RedKids я периодически договаривался о бюджете на обучение своих сотрудников. Кого-то мы отправляли учиться в родственную икру, а кому-то предоставляли грант на дистанционное образование, например, мини-MBA или другие программы. Периодически мы устраивали внутреннее обучение, делились опытом на текущих проектах, а также устраивали отдельные курсы. Одним из самых запоминающихся был клуб верстальщиков имени Сизова. Илья Сизов работал арт-директором, делал проекты и сам руководил работой дизайнеров. Но отличительной чертой его характера было то, что он очень любил самообразование. Еще работая дизайнером, он активно осваивал смежные области, например, веб-верстку. Параллельно с этим у команды как-то сам собой образовался запрос на обучение верстке. Я решил узнать у Ильи, согласится ли он устроить нам курс на пару недель. Мы со своей стороны будем готовы символически скинуться и заплатить ему за потраченное время. Сделка была честной, но Илья наотрез отказался от оплаты. Через неделю около 20 желающих собрались на первой встрече. Илья оказался талантливым преподавателем, даже несмотря на отсутствие профильного образования. Обучаться в такой атмосфере оказалось интересно, весело и полезно. До выпуска дошло меньше 10 человек. Когда мы сдали финальные работы, то подарили Илье подарки от всей нашей образовательной тусовки. Довольны были все. В итоге мы не только получили полезные знания, но и сплотились как команда в каком-то новом виде деятельности. Я думаю, членам любого творческого коллектива найдется чему поучиться друг у друга. Поэтому у своих сотрудников я периодически стараюсь узнать, что бы им хотелось изучить. И мы пробуем найти внутри компании человека, который может об этом что-то рассказать. Креативные завтраки. Другим поводом обменяться знаниями, профессиональным и жизненным опытом были креативные завтраки. 1-2 раза в месяц наши пиарщики собирали нас, чтобы человек из команды или приглашенный гость рассказали нам о чем-либо. Бывали очень полезные завтраки. Как-то раз выступал Роман Кумар-Виес, на тот момент работавший в Клин. Рассказывал о том, как он продавал услуги сервиса через спецпроекты. Тогда немногим в голову приходило использовать спецпроект как канал для прогрева потребителя, да еще и гнать на него дополнительный трафик за свои деньги. Но в кейсах и цифрах Роман достаточно интересно показывал, как это можно сделать. Было и так, что вместе с поеданием булочек с кофе мы получали новый жизненный опыт. Например, Никита Василевский, наш иллюстратор в RedKids, рассказывал, как слетал на Северный полюс, какой там уклад жизни в лагере, что делают люди и можно ли туда добраться самостоятельно. Были завтраки, которые вызывали бурные эмоции. Например, когда их вел Покрас Лампас в момент своего пути к известности или посещал буддист, посланец мира ООН. Последний привел нас всех в состояние недоумения, а кого-то даже в ярость тем, что утверждал, будто Индия — самая мирная страна на свете. И все это из-за того, что индусы — вегетарианцы. Не сказать, что все как-то яростно выступали за мясо или войну, но утверждение, что Индия не вступает в военные конфликты, как минимум казалось странным. Также случались завтраки, которые не вписывались в концепцию. Они были скорее развлекательными. Как-то один из ребят рассказывал, как поехал в Америку на Burning Man, а потом пару месяцев работал на официально разрешенных в Калифорнии плантациях марихуаны. Употребление, хранение и распространение наркотических веществ на территории Российской Федерации является уголовным преступлением, а их употребление опасно для здоровья. Все эти мероприятия практически ничего не стоили компании. Это было частью работы пиарщиков, за исключением небольшого бюджета на угощение. Они и становились той частью, что звалась завтраком. Эти креативные завтраки развлекали, вдохновляли, рассказывали о людях из команды, раскрывая их с новой стороны. Это было интересно и оказывало благостное влияние на атмосферу в коллективе. Иногда даже помогало отвлечься и разрядиться. Креативные завтраки иногда трансформировались в вечерние посиделки за интересными фильмами или в клубы по интересам. Я помню один документальный фильм, который мы смотрели небольшой группой ребят. Он был про инди-игры. Там рассказывались истории нескольких разработчиков, которые самостоятельно делали игры и хотели попасть с ними на выставку. Я даже и представить не мог, насколько это сложное дело и какое оно требует отдачи. Вообще, подобные встречи бывают хороши не только тем, что вы можете обменяться мнениями с людьми из индустрии. Когда работаешь даже в самой слаженной команде, часто совсем не бывает времени, чтобы мысленно переместиться на другой уровень и поговорить о прекрасном, услышать мнение своих коллег, понять, что существует множество взглядов на один и тот же вопрос. Что говорить? Зачастую в команде из десятка человек мы можем быть совершенно не в курсе, чем занимается наш коллега. Чтобы продюсеры могли делиться опытом друг с другом, Саш Кулам, их тогдашний руководитель, ввел интересную практику — PPM — Post Production Meeting. Один из продюсеров готовил презентацию по проекту, в которой рассказывал, как он проходил, какие были достижения, проблемы внешние и внутренние, как команда находила из них выход. В целом, это была такая работа над ошибками, которая помогала погрузиться в то, как идут дела у других, набраться опыта, поделиться своим мнением. Чтобы эти продюсерские посиделки не были совсем скучными, мы запасались пивом, виски и закусками. Вечер превращался в дружеский обмен опытом. Что касается алкоголя, безусловно, он был спутником практически всех наших внутренних мероприятий, за исключением креативных завтраков. Наверное, пить в будний день с утра казалось нам безусловным подтверждением алкоголизма. Понятное дело, мы праздновали дни рождения, всякие важные даты типа свадьбы и рождения детей у наших сотрудников. Но мы любили собираться и просто так, например, устроив какой-нибудь тематический вечер, типа игры «Иллюминаты», вечеринки русского борща, да, девчонки и правда сварили тогда борщ. Придумывали дегустации и вечера фастфуда. Иногда было просто приятно собраться вместе и попробовать не говорить о работе. Когда я начал руководить креативной командой, то не понимал важности подобных мероприятий. Но когда сформировал уже третью команду, стал делать периодически раз в 3-6 месяцев выходы в кафе за счет компании. По сути, на бюджет подобные мероприятия не имели сильного влияния. Зато для команды пойти выпить со своими друзьями и не говорить о работе было достаточно здорово. Во-первых, когда тебя зовут посидеть в кафе за счет компании, поводов прийти больше. Во-вторых, когда компания выделяет на подобные мероприятия деньги, это как минимум приятно. Даже если ты не пьешь, это как будто проявление заботы. На таких посиделках у нас был запрет на разговоры о работе. Вы же понимаете, что это достаточно сложно. Просто сесть и не говорить о проекте. Они же все горят. Кроме того, некоторые проекты сильно владеют нашими мыслями и чувствами. Поначалу найти тему для разговора бывает сложно, но после 1-2 бокалов вина, пива или коктейля темы как-то сами собой находятся. Оказывается, что у дизайнера появилась новая мечта — открыть магазин. Внезапно у копирайтера будет мероприятие на следующей неделе и так далее. Когда сидите в кафешке, пьете и едите вместе, вы по-новому открываете друг друга. Вопрос сплочения остро встал в 2020 году, когда компании были вынуждены перевести всех на удаленку. Как сплотить людей, которые сидят дома, не могут никуда выйти и встретиться? Первое, о чем, наверное, все думают, надо выпить в Zoom. Первый раз, когда мы пробовали провести такой вечер с друзьями, было неплохо. Но все вечно отвлекались, кто-то вообще не хотел включать камеру и так далее. Долгие проекты. Я всегда был убежден, что низкая текучка людей — большое достижение компании. Чем дольше у вас работает человек, тем лучше. Когда я брал интервью у сотрудников компании для нашего подкаста «Заговоры маркетинга», я часто встречал людей, которые не задерживаются на одном месте больше 2 лет. У тех, кто работал дольше, я спрашивал о том, что их удерживает в компании столько времени. Как им удается находить для себя новые задачи и увлекаться ими? Мне понравились ответы сотрудников компании СКБ «Контур». Руководство всегда давало им возможность реализовать новые амбициозные проекты. Каждый проект они должны были обосновать с точки зрения бизнеса. Но если это получалось, то им давали разрешение реализовать любой, даже самый смелый проект. Для компании, которая существует 30 лет, мне кажется, это большая смелость и нетривиальный подход. При этом большинство людей, которые действительно долго работали в компаниях, из городов численностью менее 1 миллиона человек. У долгого срока пребывания креативных специалистов на одном месте работы есть свои минусы. Я заметил, что спустя 2-3 года, даже если у специалиста случается профессиональный рост, те же типы проектов могут уже совсем не мотивировать его. Дело в том, что креативные люди по своей специфике всегда хотят что-то новое и неизведанное. Удерживать таких специалистов сложно даже высокой зарплатой. Поэтому один из факторов выгорания — одинаковый тип проектов. Возможно, некоторые люди идут в профессию, имея позитивные представления о ней. Например, такое часто случается с рекламой. Люди просто думают, что там каждый день каждый проект креативный. Поэтому выходит так, что первые полгода креатив действительно случается, а потом уже идет рутина. А наша работа по большей части рутина, даже несмотря на большое количество творческих задач, которые приходится выполнять каждый день. Я помню, как впервые столкнулся с выгоревшим сотрудником. Девушка из моей команды на встрече один на один расплакалась, когда мы обсуждали, что стоит исправить в работе. Я был в ужасе и не знал, что нужно делать. Основной причиной той ситуации была банальная усталость, куча личных проблем и сложная работа с токсичным клиентом. Мы проработали в команде еще не один год. Спустя какое-то время она призналась, что больше никогда не захочет работать на агентской стороне, потому что это нервная, изматывающая работа. Поэтому, как мне кажется, в нашем бизнесе с выгоранием дело обстоит гораздо более остро, чем на стороне бренда. И это касается не только менеджеров, которые непосредственно работают с клиентами, но и дизайнеров, копирайтеров, программистов и других креативных специалистов. Я замечал, что перед выгоранием у особенно активных сотрудников бывает вспышка агонии. Я предлагаю свернуть горы — обычное выражение для такого периода. В такой момент специалист подсознательно понимает, что что-то идет не так, но вдруг его осеняет. Нужно предложить миллион инициатив, на которые не хватит ни сил, ни времени. Думаю, это связано с тем, что человеку надоедает его ежедневная активность, хочется чего-то еще. Если эти инициативы не совпадают с тем, куда двигается компания, то это еще больше демотивирует человека. И тогда случается финальная стадия выгорания, когда все задачи вгоняют в стресс, не нравится и бесит. А потом приходит апатия и нежелание ничего делать. Однажды ко мне пришла дизайнер. Она сказала, что сильно устала и хочет взять длинный отпуск на 2 месяца, чтобы разобраться в себе, отдохнуть и понять, хочет ли она вообще заниматься дизайном дальше. На тот момент я подумал, что это отличная идея. Она хорошо работала, показывала рост, и было четкое впечатление, что она и дальше сможет развиваться в агентстве. Но спустя 2 месяца, когда подошел к концу ее саббатикл, она сообщила мне, что решила дальше уйти на сторону бренда. Конечно, мне было грустно от того, что уходит хороший сотрудник. А еще из-за того, что сотрудник идет на работу с похожими обязанностями, но в своем городе. Мы-то работали с ней удаленно, и приходила она 2 года назад, как раз кайфуя от такого способа работы. Все меняется. Что я вынес из этой ситуации? Во-первых, очень сложно без большого ресурса иметь возможность менять сотрудникам проекты и тип работы. Они устают от того, что на долгой дистанции нужно делать одно и то же. Другие — от постоянного быстрого темпа. Нужно находить людей, которые могут наслаждаться тем темпом и тем разнообразием или его отсутствием, которые есть в вашей команде. Сотрудники, которые долго работают в команде, могут иметь некоторые привилегии благодаря своей продолжительной службе. Например, вышеуказанный саббатикл. Однако молодые сотрудники могут не понять, почему другим даются какие-либо преимущества. Однажды у меня был случай, когда сотрудница, еще не проработав полгода, попросила отпуск на месяц, сославшись на то, что она устала. Если честно, я был возмущен. Как так? Молодой сотрудник, почти без опыта, спустя несколько месяцев с трудоустройства требует месячный отпуск? Даже я не отдыхаю месяц, хоть и работаю в компании с момента основания. Я возмутился, но постарался спокойно объяснить, почему не готов на такие условия. Заменить менеджера на месяц достаточно сложно на постоянных проектах с абоненткой. И к тому же она еще не проработала 2-3 года, чтобы иметь такую привилегию. Моей ошибкой было не прописать правила, когда я впервые отпускал сотрудников саббатикал. Если бы я сразу написал «отпускаем только тех, кто проработал минимум 2 года с возможностью возвращения и сохранения рабочего места», таких вопросов не возникало бы. Уверен, что легкое чувство несправедливости у сотрудницы все же осталось. Несколько подходов. Как-то я обсуждал вопросы усталости команды со своим бизнес-партнером Виталиком Быковым. Он рассказал мне про стратегии удержания людей и вообще подходы к бизнес-модели. Брать дорогих и опытных. Несмотря на то, что по моему опыту стоимость специалиста далеко не всегда влияет на качество его работы, я вижу в этой стратегии несколько плюсов. Во-первых, более опытные и дорогие специалисты в перспективе могут избавить вас от необходимости сильно погружаться в детали. То есть освободить у вас, как у руководителя, время на более стратегически важные задачи. Во-вторых, такие сотрудники более выносливы и меньше переживают из-за стандартных рабочих неудач, тогда как менее опытные сотрудники могут пребывать из-за них в стрессе и тревоге. С другой стороны, когда вы берете в команду подобных специалистов, следует задать им и себе вопросы. Почему они хотят присоединиться к вашей команде? Что их мотивирует? Будет ли это также мотивировать их и полгода спустя? Мне кажется, это важно, чтобы не взять на работу опытного сотрудника, который пришел за более высокой зарплатой. Спустя небольшой промежуток времени деньги перестанут его мотивировать, и все плюсы сойдут на нет. Все вопросы к HR. В какой-то момент команде нужен будет HR-специалист, который сможет взять на себя обязанности сплачивать команду, заниматься решением проблемных моментов, а также наймом людей. HR может быть хорошим решением части сложностей с мотивацией и выгоранием. Чем больше команды, тем больше времени уходит на то, чтобы нанимать, вводить и адаптировать новых людей, а также удерживать сотрудников и вовремя решать рабочие сложности в коллективе. Если ваша команда — это меньше 10 человек, то вы, возможно, считаете HR лишней функцией. Но чем ваша команда больше, тем чаще вы будете утопать в командных сложностях или ваша компания будет страдать от конфликтов, текучки и других проблем. Социальное государство. Еще 10 лет назад небольшие компании даже не задумывались над социальным пакетом. Считалось, что такие привилегии могут себе позволить только крупные транснациональные компании. Но произошла пандемия, и следующие 2 года показали, что даже маленьким компаниям стоит думать о соцпакете для своих сотрудников. На рынке креативных индустрий происходит ожесточенная борьба за кадры. Если ранее компании боролись только за IT-специалистов, то сейчас такая борьба происходит за маркетологов, дизайнеров и копирайтеров. Конкурируя только зарплатой, большие и маленькие компании сталкиваются с проблемой отсутствия необходимых специалистов. Приходится думать о дополнительной мотивации для своих сотрудников. Хорошим решением становятся такие дополнения, как медицинская страховка, оплата обедов, бесплатная еда и напитки в офисе, оплата фитнеса и другие привилегии. Причем чем старше сотрудник, тем лучше он понимает, что все эти дополнительные бонусы действительно нужны. Этот тренд, скорее всего, будет усиливаться, если брать в расчет, что в исследовании креативного класса от Высшей школы экономики обозначена проблема старения данной аудитории в России. Чем выше общий возраст, тем больше спроса будет на социальные дополнения, в том числе в малом бизнесе. Такие бонусы являются неким аналогом повышения заработной платы. Для компании купить пакет DMS за условные 100 рублей дешевле, чем увеличить зарплату сотруднику на 100 рублей. За последнее будет уплачено гораздо больше налогов. Расчет бизнеса на обновление команды. Как бы прагматично это ни звучало, но люди, какими бы лояльными компании они ни были, рано или поздно уходят. Если в вашей команде специалисты в среднем работают до 2-3 лет, это хороший показатель. Но если каждые условные 2 года специалисты обновляются, бизнес должен быть к этому готов. В данном случае хорошим решением может быть четко прописана система грейдов, где каждый сотрудник команды может понимать, какой карьерный путь у него может быть. Прописанные обязанности помогут исключить недопонимание и обиды из-за несправедливых решений. Загрузка команды. Я пришел в RedCats в 2013 году. На тот момент агентство работало по отделам. Я был в отделе продюсирования проектов. Нашу загрузку примерно выставлял на канбан-доске мой руководитель Александр Кулам. Это была обычная белая маркерная доска со стикерами, где мы отмечали, какой проект чей и какая на этой неделе загрузка. Мы обсуждали проект, рисовали на карточке кружочек и отмечали на нем четверть или половину. Так было понятно, есть свободное время в отделе или нет, надо ли перераспределить нагрузку. Этого было достаточно для понимания, кто чем занят. Когда мы перешли к работе командами, появились таблички. В начале каждой недели мы ставили в плане примерные часы по нашим проектам и каждый день вносили данные. Положа руку на сердце, признаюсь, что лучше метода для планирования загрузки и фиксации рабочих часов я не нашел. Мы пробовали разные системы, общались с другими агентствами, уточняли, чем они пользуются. В итоге, чаще всего это были именно классические таймшитс, то есть таблички с учетом часов. По ним планируется задача, ведется учет загрузки, а на основании этой статистики можно считать рентабельность проектов. И после того, как практика ведения учета рабочего времени вернулась в наше небольшое агентство RedCats, работать стало существенно легче. Дисциплина и статусы. Любая творческая работа — это не только моменты радости, но и ежедневный труд. Об этом немного сказано в книге «Код таланта», на которую я ссылаюсь в одной из глав. Есть достаточно расхожее суждение, что творчество — это абсолютно хаотичный процесс, который невозможно поставить в условия порядка и хоть какой-то предсказуемости. Если так, то почему Брайан Инна в интервью рассказывает про свои методы организации хаоса? Почему существует креативное агентство, где есть структура и понятные процессы работы? Проработав в индустрии достаточно долго, могу признаться, самые интересные творческие проекты в моей жизни были реализованы творческой командой. Проведение общих статусов — важная часть этой работы. Делаете вы рекламный проект или работаете над записью музыкального альбома? Когда я только пришел в RedCats как продюсер, у нас было две встречи в неделю с уточнением статусов с командой. В понедельник у офлайн-доски со стикерами мы обсуждали общие вопросы по проектам. Об этом я уже говорил ранее. А в пятницу каждый из продюсеров должен был написать статус с планами по проектам, обновить тайминг и обозначить проблемы, если они есть. Так руководитель продюсеров понимал, нужна ли кому-либо помощь или мы справляемся. Когда я стал руководить командой, то решил заменить письменный статус на второй очный канбан. На этом статусе в четверг мы обсуждали несколько основных задач по каждому проекту, фиксировали прогресс по этим задачам, а также обсуждали сложности и планировали, как их можно решить. Такие же принципы общих статусов я ввел и в постпост. По итогам 4 лет существования агентства могу сказать, что они работают. Некоторым особо занятым сотрудникам не хочется ходить на встречи по статусам, и они начинают их саботировать. На мой взгляд, такой саботаж ломает рабочий процесс и только портит отношения. Я помню, как недавно один из сотрудников не пришел на статус, сославшись на то, что занят. Мне это сильно разозлило, но я выдохнул и спокойно объяснил, почему эти встречи важны и помогают нашей работе. Считаю, если сотрудник понимает, зачем это все, то спокойнее принимает рабочий процесс. А если систематически саботирует, нужно с ним прощаться. Дисциплина важнее таланта. Как работать с друзьями? Мне кажется, важное правило для тех, кто работает с друзьями, родственниками, родственниками друзей и прочее, это говорить прямо, если кто-то лажает. Да, это может быть обидно. Сказать такое страшно, неудобно, кажется неуместным. Но давайте представим другую ситуацию. Вы работаете с другом. Он ленится, не выполняет работу в срок. И вы молчите, копите недовольство. В один из дней он приходит на встречу и допускает ошибку, какую-то сущую мелочь. И тут вас прорывает. Вы высказываете ему все, что думаете, даже то, что вообще не планировали говорить. В итоге вам неудобно и стыдно. Возможно, вы так обидели человека, что ему будет сложно с вами помириться. Потребуется какое-то время, чтобы он отошел. А теперь другая ситуация. Ваш друг лажает на проекте. Но вы сразу ему об этом говорите, прямо и по делу. У вас может возникнуть небольшой конфуз, будет неприятно. Но это будет недолго, потому что это просто объективная и понятная вещь. Точно у вас не будет описанной выше ситуации, когда вас прорвало. Правда, высказанное без давления — самая удобная вещь. Когда я читал «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, наткнулся на несколько интересных страниц ровно об этом. Они пишут, что сглаживание углов — вредная черта, когда нужна критика. Мне кажется, это верно, когда нужна одна ёмкая фраза, типа «эту работу надо поправить», а вместо нее говорится «эта работа недостаточно соответствует изначально поставленной задаче и не слишком удовлетворяет критериям приемки», лучше сказать первое. Еще одна важная мысль, которую я вынес из этой книги — не переходить на личности. Вместо оценки человека стоит давать оценки его поступкам. Это сложно, когда ты переполнен эмоциями. Вместо «он тупой» говорить «из-за его поступка я оказался в глупом положении». Или «он тормоз» заменить на «мы не успеваем сдать отчет из-за его медленной работы». Уверен, что такие несложные замены сделают жизнь в вашем творческом коллективе на уровень комфортнее. Как давать комментарии? Что делать, когда принесли говно? Я решил задать этот вопрос десятку другому работников креативных индустрий. Это были дизайнеры, копирайтеры, арт-директора, менеджеры, продюсеры и другие специалисты. И вот некоторые наиболее частые ответы, которые мне удалось получить. Что делать, когда идея, дизайн, результат творческой работы не нравится? Первое. Найти что-то хорошее в работе и сказать, что именно плохо. Второе. Взять паузу. Третье. Найти правильные аргументы. Четвертое. Расслабиться. Пятое. Спросить совета, например, у старшего специалиста, арт-директора, коллег и прочее. Шестое. Поговорить и вместе решить, что делать. Эти результаты показывают диапазон возможных решений, которые помогут в этой ситуации. Как я упоминал ранее, процесс работы над творческим проектом часто достаточно болезненный. Особенно на этапе, когда работа нуждается в правках, критике. Еще работая продюсером в креативном агентстве Red Cats, я заметил одну интересную вещь. Любой человек, даже очень чувствительный к критике, достаточно спокойно реагирует на вопросы. Например, копирайтер приносит команде новую идею и презентует ее на общей встрече. Вы понимаете, что эта идея не подходит по какой-то причине. И говорите: «Ты знаешь, Тём, идея хорошая, только она совершенно не отвечает задачам нашего проекта». Скорее всего, Тём встанет в позу и будет до смерти биться за свое творение. Может быть, он страдал от отсутствия идей, целую неделю пытался что-то придумать, не спал ночью, и вдруг его настигло озарение. Он, вдохновленный, провел еще пару часов до рассвета, чтобы довести этот шедевр до совершенства. Вы понимаете, сколько сил он в это вложил? А мы такие выспавшиеся и легкие на подъем берем и просто говорим: «Ты знаешь, все очень даже неплохо, но твоя идея — говно». Для копирайтера это будет звучать примерно так. А теперь давайте представим, что мы в ответ на презентацию нашего копирайтера зададим вопрос: «А как ты к этому пришел?» Это не критика, это резонный вопрос. В ответ на него копирайтер может рассказать целую историю. Например, как он наткнулся на пост, в котором девушка предлагала похожее решение, и как он был удивлен количеством комментариев под постом. И он понял, что это решение, если его чуть видоизменить, подойдет просто идеально. Эта короткая история, возможно, заставит вас задуматься над тем, что идея не так уж и плоха. Она позволит нам совместно с Тёмой пройти этот тернистый путь осознания крутости этой идеи. Мы согласимся, что заблуждались, не зная все ее предпосылки. Может быть, поймем, что Артём не смог нужным образом донести основную идею, а ведь она могла быть не так уж и плоха. В любом случае, вы сможете узнать, как рассуждал человек, который придумывал идею. Помните первое впечатление, когда увидели черный квадрат Малевича? Уверен, у большинства непогруженных в контекст это удивительное произведение вызвало только недоумение. Кто-то, может быть, даже подумал: «Да что в этом вообще такого? Я тоже так могу». Да, кто-то может нарисовать квадрат и даже закрасить его черной краской, но идея черного квадрата гораздо глубже. Таким образом, задавая вопросы, вы не только можете погрузиться в контекст, но убедитесь, что ваш взгляд не субъективный. Бывают такие случаи, когда человек не может ответить на вопрос. Возможно, он интроверт и не особенно привык выступать перед людьми. Или, к примеру, он враждебно настроен и не собирается аргументировать свою позицию. Или его позиция не содержит аргументов, и он сделал работу так, как велело ему творческое чутье. В любом случае, если вы задали вопрос и готовы выслушать, принять позицию вашего собеседника, у вас есть все шансы спокойно и без конфликтов внести правки. Задавайте вопросы. Об этом писал еще Дейл Карнеги в своих книгах о том, как вести отношения с людьми. Это действительно помогает. Помогает лучше разбираться в сложных вещах, приходить к сути, узнавать людей и ладить с ними вне зависимости от того результата, который они принесли. О критике в команде. Заметил, что некоторые руководители креативных команд очень остро реагируют на критику. Мне кажется, с этим нужно бороться, стараться подавлять в себе желание отрицать. Конечно, в таких случаях мы чувствуем себя неуютно. Думать о себе в позитивном ключе гораздо приятнее. Поэтому руководитель к критике относится как к вражеским выпадам. Если так поступать каждый раз, можно очень быстро прийти к ситуации, когда вокруг тебя останутся только удобные подхалимы, которым только дай тебя похвалить. Что ты от этого получишь? Ни одна новая идея не будет иметь отпора, а, соответственно, не сможет на берегу получить аргументы, защитный механизм. Своему руководителю в Red Cats Виталию Быкову я сказал, что мне нужно потихоньку передавать свои обязанности новому человеку и идти строить свой бизнес. Уже тогда в голове была сырая идея о том, чтобы создать пост-пост. Виталик спросил, почему я хочу начать бизнес и чем вообще планирую заниматься. Интересно, что до разговора с ним так обстоятельно я еще не думал об этом. Я начал рассказывать, что в общении с потенциальными клиентами обратил внимание, что у многих есть запрос на контент, не на SMM, а именно на контент и продакшн. Мне казалось, что в 2019 году самое время попробовать это сделать. Виталик задавал мне каверзные вопросы, на которые я сам боялся ответить. А что я буду делать, если ничего не получится, если не взлетит? Как и кого я собираюсь нанимать? Как буду искать клиентов? Сколько нужно денег, чтобы стартовать? Сколько нужно, чтобы заработать? Сколько можно будет заработать? Казалось, что Виталик хочет потопить мою идею. Но чем больше было вопросов, тем больше я убеждался в том, что моя идея может сработать. Она обрастала защитными аргументами, которых до этого не было. Поэтому считаю, что идея моя была бы слабее без них. Через пару таких встреч с критикой Виталик предложил, чтобы Red Cats как компания стала соучредителем. Интересно, что у меня в голове даже не было мысли о таком крутом партнерстве. Когда оно случилось, даже не возникало сомнений, что все было решено верно. И вот теперь, спустя несколько лет после старта нашего совместного бизнеса, я понимаю, что та самая критика была для меня, как руководителя, очень полезна. Моя предпринимательская идея обросла защитной броней, стала сильной, чтобы без сомнений воплотиться в жизнь. Если бы я воспринял эту критику как что-то враждебное, то у меня так и не появилось бы партнера. Кто знает, как сложилась бы судьба пост-пост. Я знаю, что взращивать культуру открытости, когда подчиненные могут без проблем критиковать руководителей, очень сложно. Чтобы такая культура появилась и укоренилась в компании, мы каждые 2 недели проводим общие встречи, где рассказываем о проблемах, делимся переживаниями и размышлениями. Когда есть возможность, обсуждаем изменения в компании. Недавно на одной из таких встреч мы обсуждали 2 новости — увольнение одного из менеджеров и наем 3 новых людей. Рассказать причину увольнения было достаточно сложно. Я переживал достаточно сильно. С другой стороны, важно было честно признаться, что нужно развиваться дальше, и нам сложно тянуть тех, кто развиваться не старается. Такая дискуссия — это хороший способ поработать с возражениями, понять их суть. Даже если нововведение хорошее и полезное во всех отношениях, обязательно найдется человек, который не готов его принять. Обсуждение помогает сделать так, чтобы нововведение было принято командой как свое собственное. На деле многие идеи, рожденные из критики, помогли внедрить что-то новое, более комфортным и логичным образом. Я уже рассказывал о том, как мы в Red Cats перестраивали работу. Вместо отделов вводили систему Agile. Команда не принимала канбан и планирование загрузки, но после нескольких серий публичного обсуждения были найдены компромиссы. Например, встречи по понедельникам проходили как стендапы. Вся команда целый час стояла и обсуждала каждый проект. Это было нудно и утомительно. Поэтому мы после нескольких обсуждений решили отказаться от этой практики. И сразу стало лучше. Как оценивать менеджера? В мае 2021 года Валентина Евтюхина предложила мне провести стрим на канале PPC World на тему критериев, по которым стоит оценивать работу маркетолога, фрилансера или агентства и выбирать их для сотрудничества. Я согласился. Решил, что можно раскрыть историю с инхаус-агентствами, проблемы и построение творческих команд внутри бизнеса. В чем плюсы и минусы иметь маркетолога внутри компании, найма фрилансера или команды на аутсорсе? Если рассуждать как предприниматель, хотелось бы каждого взять в штат. По всем параметрам, кроме денег, это кажется очень хорошей идеей. Я рассуждаю примерно так. В штате человек более управляемый. Плюс инхаус команды в том, что это более управляемая единица. Кажется, что если взять человека внутрь, он будет все делать, и эта работа будет стоить дешевле, чем агентская. На деле есть те вещи, о которых зачастую не думают, рассматривая вариант с инхаус командой. Для начала человека нужно найти. Поиск подходящего сотрудника занимает действительно много времени, иногда до полугода. Причем, если вы работаете в малом бизнесе, тратить время на поиск будете вы сами, а не HR или подчиненный. Еще один подводный камень, о котором не думают — оценка работы этого сотрудника. Когда к вам приходит на собеседование менеджер, очень сложно понять, насколько его опыт соответствует реальности. Я сталкивался с лжецами, которые придумывали свои кейсы, врали насчет работы в других агентствах, выдавали достижения других людей за свои, решали тестовые задания с привлечением других менеджеров и так далее. В работе с агентством у вас, по крайней мере, есть портфолио, есть отзывы. В случае с наемным сотрудником можно узнать, как он работал на предыдущем месте работы, посмотреть проект, который он делал. Если вы предприниматель в малом бизнесе, то на первых порах вас ждет полная неопределенность. Брать человека страшно. Нет никакой гарантии, что через месяц вы сможете платить ему зарплату. Сможете ли вы это потянуть? Этично и правильно, на мой взгляд, брать человека в штат, когда у вас есть четкий план минимум на 3 месяца по его обязанностям и критериям успеха. А также, когда вы точно сможете заплатить ему заработную плату. Если у вас есть сомнения по поводу бюджета, не берите человека в штат. Возьмите фрилансера на проект, на который у вас тоже должны быть запланированные деньги. Сотрудник по найму рассчитывает на стабильность. Зачем обманывать людей? В случае с агентством или внешним исполнителем вам проще отказаться от сотрудничества, чем с нанятым в штат человеком. С любым фрилансером также все должно быть честно. Есть проект, есть сроки, договоренности. В каждом контракте прописываются условия расторжения, либо в сложных случаях всегда есть возможность обсудить расторжение и прийти к договоренностям. Еще один подводный камень, про который часто люди забывают — реальная стоимость человека в команде. Если вы платите белую зарплату, я считаю это самым правильным и важным, то это плюс 50% к его зарплате сверху, налогами для государства. Получается, на деле человек в команде стоит 1,5 реальной стоимости. При работе с фрилансером или агентством легко посчитать стоимость. Надо просто посмотреть смету и заложить сверху 20-30% суммы на риск увеличения бюджета. Всегда можно договориться о проектной оплате. С наемным сотрудником также можно договориться о проектной работе, но таких специалистов будет найти гораздо сложнее. Проще найти фрилансера, который уже знает толк в проектной работе. Совместимость с командой. Мысль, которую надо держать в голове, когда вы берете человека в свою команду, будет ли этот человек комфортно общаться с другими? Примет ли его команда? В творческой среде есть определенный снобизм, деление на свой-чужой по совершенно разным признакам. Одежда, интересы и хобби, принадлежность к субкультуре и прочее. Все это может быть причиной принятия или непринятия человека в команде. Еще сложнее, если вы берете руководителя в уже сработавшуюся команду. Уже есть сложившиеся отношения, зачастую новым людям достаточно трудно зарекомендовать себя, утвердить свой авторитет. Но бывают и исключения. На данный момент в RedCats работает прекрасный аккаунт-директор Катя, которая пришла и стала лидером уже сложившейся команды. Специализация при найме решает все. Редко можно встретить мастера на все руки. У специалистов складывается какая-то специализация, поэтому если у вашего бизнеса нет вала задач в одной профессиональной сфере, то брать человека в команду не стоит. Вы расстроитесь, что хороший диджитал-специалист не сможет вытянуть, например, съемку ролика или подготовку офлайн-мероприятия. Одинаково прокачанных в нескольких сферах людей практически нет. Исключения бывают, но надеяться на случай совсем не хочется. Когда вы выбираете агентство, даже с какой-то специализацией, вы получаете сервис и доступ к различным специалистам. Сегодня вам помогут подготовить тексты для рассылки, а завтра настроить таргет и провести офлайн-мероприятие. Вы всегда можете подключить ресурсы по мере необходимости. KPI. Как различаются критерии успешности деятельности у наемного сотрудника, фрилансера и агентства? У наемного менеджера мотивация может быть четко привязана к показателям бизнеса. Например, самая желанная категория KPI для предпринимателя — это продажи, деньги. Когда человек находится внутри команды, он имеет больше контроля над ситуацией с бизнесом. Ему могут выставляться критерии успешности, которые привязаны ко всему процессу продаж и генерации прибыли. Но это не всегда справедливо. Например, если в вашей компании разделены функции генерации лидов и осуществления продаж, эти функции выполняют два разных человека. В таком случае выставлять KPI только в виде продаж для маркетолога будет не совсем корректно. Менеджер может найти канал генерации отличных лидов, а нерадивый или ленивый продажник будет их сливать. В итоге ваш менеджер по маркетингу будет демотивирован и не принесет пользу компании. Хорошие показатели для предпринимателя и для наемного менеджера, по моему мнению, должны быть такими. Первое. Их можно измерить. Они объективны. Второе. Они реалистичны. Обе стороны, заказчик и исполнитель, должны согласиться, что эти KPI выполнимы. Третье. Обе стороны договорились о процессе сбора информации и ее валидации. В случае с фрилансером и агентством, скорее всего, вы будете подписаны под какие-то стандартные KPI, которые использует этот исполнитель. У агентств из-за поставленной работы с клиентами есть шаблоны для измерения показателей. В некоторых случаях, чтобы угодить клиенту, агентство готово подстроиться и прописать какие-то нестандартные критерии. Но это всегда рулетка. Может сработать, а может нет. Например, в своем агентстве «Постпост» я ввел правило. Никогда не фиксируй в договоре достижение показателей по продажам. Попробую аргументировать свою позицию ниже. Когда я был продюсером в креативном агентстве Red Cats в 2014 году, один менеджер подписал контракт с большим автопроизводителем на разработку спецпроекта для нового автомобиля бизнес-класса. Сама машина была действительно хороша. Идея спецпроекта, на мой взгляд, тоже. Но вот условия, которые менеджер зафиксировал в договоре, были кабальными. Охват компании в столько-то миллионов, качественный трафик в столько-то тысяч участников спецпроекта, регистрация участников конкурсной механики и столько-то продаж. И вот последний пункт поставил меня как исполнителя в тупик. Вопросы, которые были в моей голове. Как мы можем отвечать за продажи? Как происходит процесс продажи? Как мы можем на него повлиять? В итоге мы запустили спецпроект и начали собирать лиды. Все шло хорошо, кроме продаж. Я решил выяснить, как происходят продажи, хоть это и не входило в мои обязательства. Оказалось, что после того, как наша команда передавала на сторону клиента контактные данные, оставленные на спецпроекте, клиент передавал это своим продажникам. Среди контактов был также мой номер. Я хотел узнать, почему продажи не происходят. Спустя пару дней мне позвонили с неизвестного номера. Диалог звучал примерно так. «Петр, вы оставляли свои контакты на сайте?» «На каком сайте?» «Был конкурс, вы оставляли свои контакты, так?» «Не помню, если честно, я и правда успел забыть, где мог оставлять свои контакты». «Я вам звоню по поводу автомобиля. Вы оставили свои контакты в конкурсе». «А, да, точно, конечно». «Будете покупать автомобиль?» «А вы мне можете рассказать чуть подробнее, сколько он стоит, какие комплектации, есть ли какие-то скидки?» Вздох в трубке. «Вам обо всем этом расскажут в салоне». «В каком салоне? Вы меня переключите на салон?» «Нет, вы можете посмотреть ближайший салон на карте на нашем сайте или позвонить по общему номеру. Он тоже есть на сайте». «То есть вы мне не расскажете про автомобиль подробнее?» «Нет, это лучше сделать в салоне». «Понятно». «Всего доброго». Трубку положили, и я отчетливо понял, на стороне отдела продаж не было никакой мотивации даже попробовать продать мне машину. Скорее всего, эти сотрудники имели на руках более горячие лиды и могли быстрее продать по ним. А наши лиды со спецпроекта, где клиент был потенциально заинтересован, но еще не готов финально купить автомобиль, были им менее интересны. Соответственно, они осуществляли механический прозвон, чтобы нельзя было упрекнуть сотрудника в том, что он не отработал лид. Продажи с такой мотивацией сделать было просто невозможно. Мы адресовали эту проблему клиенту и устроили общую встречу, чтобы обсудить, как мы со своей стороны можем повлиять на показатель продаж. Можем ли изменить скрипт общения в колл-центре? Может ли маркетинг со стороны клиента поднять вопрос некачественной отработки лидов на руководство? Может ли команда быстро поменять мотивационную программу в отделе продаж? Вопросов было много, но на все мы получили отрицательный ответ. Компания большая, чтобы изменить или хотя бы как-то повлиять на процесс продажи, будет затрачено очень много усилий. И, скорее всего, в рамках этой рекламной кампании решить этот вопрос не удастся. Проект был успешно завершен, все показатели, кроме продаж, были выполнены. Клиент поблагодарил нас за сотрудничество. Интересно, что с этим клиентом мы работали еще много лет, но во всех следующих контрактах обязательно проверяли пункт про KPI и никогда не ставили там продаж. Этот случай научил меня тому, что нельзя гарантировать те показатели, на которые ты не в силах повлиять, даже если очень хочется получить контракт. Если продажи находятся на стороне клиента, гарантировать изменение процесса, мотивацию, правильное ведение лида вы не сможете. Именно по этой причине я не рекомендую подписывать и людей в штате на исполнение тех показателей, на которые реально повлиять они не могут. Также и брать людей, которые с пеной у рта кричат о том, что сделают вам космические продажи, тоже не стоит. Чаще всего это только громкие слова. Чтобы что-то гарантировать, надо накопить опыт, проанализировать статистику, посмотреть сезоны, сделать прогноз. Отказываться от идей. Некоторые идеи живут с нами очень долгое время. Мы настолько сживаемся с ними, что не хотим расставаться. Со мной долгое время жили идеи, реализовать которые у меня не было ресурсов. У меня не получалось найти партнеров, которые бы помогли их реализовать. Например, была идея выпустить приложение, которое обучает людей приготовлению еды. Я спроектировал его, но мне не удалось привлечь ресурсы для его разработки. Я отложил эту идею, дальше развивая агентство. Периодически отказываться от идей и новых проектов полезно. Пробуя воплотить новое, мы проверяем идею на жизнеспособность. Если оказывается, что ее не готовы покупать, реализовывать, возможно, идею стоит отложить до лучших времен. Ну или вообще от нее отказаться. Признание идеи нерабочей может принести много пользы. Например, в 2023 году я полностью отказался от слепого участия в тендерах. Для этого было достаточно взглянуть на статистику. Ни одного выигранного тендера при таких условиях за 2 года не было. Сколько бы компании стоило продолжать эту бесплодную затею? Судя по тому, сколько мы тратили ресурсов на это, достаточно дорого. Когда заражаюсь какой-то новой идеей бизнеса, усовершенствования проекта или просто поста, меня несет так, что я начинаю откладывать дела, важные мероприятия и вообще превращаюсь в неспокойного человека. С одной стороны, это хорошо. Энергия просто необходима, чтобы изучать новое и непознанное. Она дает силы начинать проекты и продолжать их делать, пока никаких быстрых результатов нет. А в бизнесе и в контенте результаты чаще всего не бывают моментальными. Я страдал от этой проблемы и излишнего моментального энтузиазма, пока не нашел неожиданное решение. В своих творческих поисках я наткнулся на книгу «365 дней очень творческого человека» художницы Яны Франк. Это необычный ежедневник. Яна придумала интересную систему для приведения творческого хаоса в порядок. На одной из страниц было решение моей проблемы. Заключалось оно в следующем. Когда к вам приходит гениальная, феерическая, неповторимая идея, а вас просто распирает от ее гениальности, фееричности и неповторимости, вы просто записываете ее и в течение 3 дней на нее смотрите. Вы спокойно завтракаете, смотрите видео любимого блогера, идете на работу или лежите на диване. В общем, продолжайте жить свою обычную жизнь, а идея тем временем укладывается в вашей голове. У вас появляются вопросы. Хорошо, вот я сейчас начну делать свое шоу. А с кем я его сниму? Или, окей, у нашего бренда есть бюджет, чтобы снять ролик, но на какие деньги мы его будем размещать? Через 3 дня размышлений над вашей гениальной идеей повисают аргументы за и против. Если бы вы не оставили время на рассуждение, возможно, потратили бы уйму сил на подготовку брифа для продакшена, пересмотрели бы 7 часов видео о том, как производятся такие проекты. Может быть, даже арендовали студию и попробовали сделать там что-то, что потом вас огорчит. 3 дня — не так уж и много. Это не откладывание в долгий ящик. Небольшая пауза позволяет остыть и более трезво оценить вашу гениальность. Благодаря этому способу множество сомнительных идей мною было убрано в стол. Так появилось контент-агентство «Постпост». Я уверен в том, что это работает. А если вы уже 3 дня прожили с мыслью запустить свое интернет-шоу и вынесли вердикт «да, надо делать», то, конечно, знаете, что обратиться можно к нам. У нас есть такой опыт, и мы с радостью вам в этом поможем. Хорошее настроение. Если настроение плохое у руководителя, то оно будет плохим у всех. А если хорошее, то всем его можно поднять. Поэтому я захожу с утра в любимую кофейню и, если позволяет время, пишу заметки для этой книги. И это не единственный ритуал, который помогает мне быть в хорошем настроении. Можно в течение недели наблюдать за собой и записывать, что приносит маленькие или большие радости. Так за неделю можно собрать большой список радостей и исполнять их, не задумываясь. В рутине мы действительно живем на автомате. Небольшие моменты радости, простого созерцания, очень помогают смотреть на вещи с нового угла, радоваться тому, что есть, и строить планы на ближайшее или далекое будущее. Просить о помощи. Важно периодически уточнять, нужна ли команде ваша помощь. Зачастую нет времени даже задуматься, что это может быть необходимо. Если вы напрямую спрашиваете «Привет, дорогой редактор, может быть, тебе нужна какая-то помощь?», многим это поможет выйти из рутины, найти несложное совместное решение и предпринять какие-то действия до появления катастрофы. Отключиться от работы. Вечерами, ночью, в будние дни, вечером в пятницу и на выходных лучше не работать, чтобы переключиться и набраться сил. Да, я знаю, как иногда бывает важно поработать внеурочно. Иногда. Отдыхать важно так, чтобы отвлекаться. Вы можете не устать от работы, но иногда полезно просто переключиться с одного дела на другое. Это важно, чтобы приходили новые мысли и идеи, которые помогут вам двигаться дальше, а не предпринимать большие усилия, чтобы стоять на одном месте. Представьте, сотрудник полный энтузиазма, предлагает 20 проектов, которые он готов реализовать в ближайшее время. Вы ему говорите, что не стоит сейчас браться за это все. Это больше, чем можно сделать. Но энтузиазм и ответственность не дают сидеть на месте. Он берется сразу за все. Через полгода этот сотрудник либо придет сам к осознанию того, что он не справляется и немного попридержит коней, либо выгорит. И вы, как руководитель, вряд ли сможете остановить заряженного человека от того, чтобы взвалить на себя много новых дел. Вы вряд ли сможете отследить, что сотрудник перерабатывает, особенно если он не сообщает вам об этом заранее, а просто ставит перед фактом. Это выбор сотрудника, а не ваш, отдыхать или нет. Можно заставить человека работать, но заставить его отдыхать гораздо сложнее. Мне бывает сложно выполнять эту рекомендацию, но когда удается переключить внимание и посвятить время и силы своей семье и хобби, приходят отличные идеи. Со свежей головой управлять креативной командой гораздо более комфортно и круто. Сохраняйте спокойствие. В любом бизнесе, где есть клиенты, всегда важно сохранять спокойствие, даже в самой сложной ситуации. Если вы решаете что-то сказать или сделать в эмоциональном состоянии, скорее всего, вы об этом пожалеете. Отложите все на какое-то время, чтобы обдумать и потом уже принимать решение. В момент, когда приходят эмоции, об этом забываешь. Оставайтесь собой. Когда вы работаете с творческими людьми, важно оставаться собой. Не делайте из себя кого-то другого. Я пробовал делать из себя и структурного руководителя, и творческого хаотичного лидера. Никогда не получалось. А вот признавать какие-то свои минусы и сильные стороны очень помогало. Это как раз то, на что нужно обращать внимание. Когда вы хотите как-то прокачаться, надо стараться развивать свои сильные стороны, делать их еще лучше. Именно это и есть ваше преимущество. Клиенты для вашего личного роста. Я работал в IT, а затем в диджитал-рекламе. И все время замечал, что люди со стороны агентства или со стороны разработчика часто думают, что знают о продукте и технологиях все. На деле же оказывалось так, что некоторые клиенты знали гораздо больше. Важно учиться у своих клиентов, у партнеров, у тех людей, с кем вы работаете и взаимодействуете, подмечать какие-то важные для себя вещи. Это очень помогает. Каждый руководитель должен научиться это делать. Бывает такое, что клиент дает слишком сложную или плохую обратную связь о работе команды. Или, например, команда проиграла тендер, несмотря на сильное предложение. Как доносить это команде? Как никого не обидеть и дать какой-то конструктив? Когда такие ситуации происходят, я прошу клиента о развернутой обратной связи. Это сильно помогает понять, насколько хорошим было предложение. Возможно, это была классная работа, но клиент не принял ее по каким-то другим причинам. Из-за цены, обстоятельств или из-за мнения третьих лиц. Хочется отдать должное клиентам. Чаще всего, после такой прямой просьбы, многие помогают разобраться, что пошло не так. Некоторые вещи, которые озвучивает клиент, можно опускать. Например, если есть какая-то эмоциональная составляющая. Мало кому из сильных или молодых специалистов будет приятно прочитать или услышать комментарий. «Ну и говно же этот текст!» Подробно этот вопрос я разбирал в части про то, как давать обратную связь, даже если результат вас не устраивает. В такие моменты стоит быть более эмпатичным и подумать, может ли это кого-то обидеть или задеть. Даже если негативная обратная связь справедлива, ее можно подать в разной форме. Меня, например, раздражает, когда люди занимаются так называемым форвард-менеджментом. Просто пересылают письмо от клиента. Разбирайте, команда. Хвалите. Книга «Код таланта» американского журналиста Дэниела Койла охватывает множество стран, где удивительным образом появились очаги таланта, места сосредоточения и роста талантливых людей. Очаги таланта содержат целый набор сигналов — люди, образы и мысли, позволяющих поддерживать озарение в течение нескольких недель, месяцев или лет, что необходимо для развития навыка. Примитивные сигналы также нужны очагам таланта. Очагами таланта, по словам автора, могут быть места, откуда выпустились лучшие представители индустрии, где они сформировались, где прошло их становление. Они работают как антенна, сообщая всем, что на месте этого успешного человека может быть каждый. Посещение таких культовых мест, мне кажется, отличным способом для получения вдохновения. В книге Койл приводит в пример стадион Фрэнка Кьюрелла. В моем личном топе — дом творчества в Переделкино. Особенно в том виде, в котором он развивается сейчас. Например, там есть резиденции для писателей, где вам предоставляют проживание на некоторое время, чтобы вы могли отвлечься и закончить свое произведение. Стимулами для поддержания очагов таланта могут служить даже реплики. Одних мотивируют вызовы в критических комментариях, других — подбадривание. Именно таким образом поступали скейтеры из Zephyr Competition Team в реальной жизни и в экранизации их легендарной истории «Короли Догтауна». За 15 лет своей работы с творческими людьми я заметил одну интересную особенность, которая свойственна выдающимся лидерам. В курсах про управление творческими командами много говорят про твердые и мягкие навыки, про эмпатию и прочее. Но по какой-то неведомой причине не замечают главного. Творческие люди часто нуждаются в похвале за ум и усилия. Это стимулирует развитие. Важно, чтобы похвала была заслуженной. Пытаться найти, за что похвалить, не стоит. Как и расхваливать больше необходимого, иначе мы рискуем испортить человеку жизнь. По хвале, как и к любому другому стимулятору, люди имеют свойство привыкать и становиться зависимыми от нее. Так она из положительного стимула может превратиться в средство манипуляции, что губительно. Помимо подбадривания в команде важно не забывать хвалить и благодарить своих подрядчиков и партнеров. Постпост нам посчастливилось встретить клиентов, которые об этом не забывают. Как минимум, это приятно. Также я замечаю, что команда с большим удовольствием работает с клиентами и проектами, где заслуженно хвалят за достигнутые успехи. А вы тем временем дочитали эту главу до конца. Молодчина!